Глава 14. Мотов Вадим. За весь полет Аня не проронила и пары слов, подозрительно притихшая. Вчера по прилету я понял, что что-то не так. Ждал, что она откажется лететь со мной в Москву. Но нет, договоренности остались в силе. Что-то случилось? В сотый раз поинтересовался у нее. Аня отрицательно покачала головой, продолжая колени свои рассматривать. «Не хочешь говорить?» Продолжил допытываться, потихоньку начиная чувствовать себя идиотом. «Прикинь, Мотов, не все девчонки хотят с тобой общаться. Когда Клима не было поблизости, мое подсознание неплохо его роль отыгрывало. Мимо как раз проходил бортпроводник. Покосившись на нас, он остановился и обратился к Ане. «Желаете чего-нибудь?» «Лично я желал, чтобы он убрался побыстрее и не мешал мне разговаривать с моей невестой. Привыкнуть к новому статусу не выходило». «Если можно, воды, без газа», – произнесла Аня, мило улыбнувшись прилизанному парню. «Парню ли? Я не стал бы называть это ревностью, но негодование определенное все же испытал. А со мной также разговаривать трудно, я прищурился». «Ты на меня злишься?» – спросил, наклонившись ближе к ней. Отпрыгнув и впечатавшись спиной в кресло, держась подальше от меня, Аня вскинула голову. «С чего ты взял? Вероятно, из-за того?» что ты меня игнорируешь вот уже почти сутки. Не удержался я от усмешки. Тебе кажется. Я просто занята своими мыслями. Это с работой связано. Никакого отношения к тебе не имеет. Я могу как-то помочь? Если это не связано с очередной кражей чего-либо или кого-либо, то смело можешь обращаться. Аня закатила глаза, но все же улыбнулась. Юрист быстро смог решить вопрос с ее львом. Навряд ли кто-то будет идти на принцип, когда предлагают забыть об инциденте или начать прощаться со всем своим полулегальным бизнесом. Большую часть времени все наши спецы проводили за раскалыванием более крупных рыбешек, чем живодеры местного разлива. Я понятия не имел, во скольких судебных процессах холдинг участвовал. Их всегда до много. Спасибо. Ты и так мне уже помог несколько раз. И вот чем все закончилось. Аня огляделась по сторонам. «Я первый раз бизнесом лечу. Непривычно». Пододвинувшись ко мне, она тихо уточнила. «Они всегда с такими лицами?» Я предположил, что она имела в виду пассажиров. Стюардессы оставляли свое высокомерие в экономе. Естественно. Тут все сплошь важные люди. Блогеры, финансисты, инвесторы, их любовницы. Любовники, в конце концов. Смешливо фыркнув, она хлопнула меня по предплечью. «Ты мог бы потише говорить? Нас слышат?» «Ты думаешь, они не знают, что все знают?» Вытянув шею, я так же, как и минутой ранее, Аня обвел взглядом собравшихся. Закрыв лицо ладонями, Аня едва слышно простонала. «Неужели тебе не стыдно?» Прошептала она, посмотрев на меня сквозь разведенные в стороны пальцы. Я отрицательно покачал головой. Стыдился я только перед отцом. Остальные люди меня мало заботили. «Избалованный мальчишка!» Изрекла моя спутница со знанием дела. Не без этого. В те годы, когда Аня могла меня видеть часто, я и вправду не отличался образцовым поведением. Патовые ситуации случались редко, но меня мало что заботило, помимо девчонок, вечеринок и секса. Вектор приоритетов резко сменился, когда я запал на жену друга своего отца. Тогда я резко решил взяться за ум. Пользы это не принесло. Прожигая жизнь в Москве, урон бизнесу был бы нанесен меньше, чем от моего переезда в Лондон. Наказать бы тебя за длинный язычок, но ты мне еще понадобишься. Когда мы заявление в ЗАГС подадим? Этот вопрос стоило задать хотя бы ради того, чтобы увидеть, как краска стремительно сходила с его лица, а глаза норовили вырваться в свободное плавание. Подошедший навязчивый бортпроводник передал Ане воду. Поблагодарив, она залпом отпила половину и закашлялась. Новоявленный джентльмен тут же среагировал, потянувшись к ней ручонками, желая оказать первую помощь. Покачав головой, я взглядом дал понять парню, что его услуги больше не требовались. Кивнув, он устранился, не забыв напомнить, что позвать его мы могли в любой момент. «Зачем так скоро?» – пролепетала она, промакивая бумажным платочком собравшуюся в уголках глаз влагу. Все было сложно. Отец ни за что не поверил бы в наши отношения, начнее затягивать время. Рассказывать Ане подробности я не хотел. Познакомишься с отцом, узнаешь. Он своеобразный человек, и видение мира у него собственное. Я неопределенно пожал плечами. Аня напряглась. Есть что-то, что мне стоит узнать до нашей встречи. Лучше пусть будет сюрпризом. Это не поможет. Я понятия не имел, какую тактику поведения Илья Вячеславович выберет на этот раз. Я помню, как Валя на вручение аттестатов пошла дарить твоему папе картину и упала вместе с ней с лестницы. Прикусив губу, Аня смех попыталась сдержать. Она вспомнила о моей чокнутой однокласснице, влюбленной в отца. Полоумная девка нашла в сети снимок отца и написала по нему картину. Надеялась так запомниться. Ее весь класс отговаривал рассказывать о своих чувствах моему отцу. Только я сидел и, скрестив руки на груди, наблюдал за тем, как она на дрожащих ногах, приподнимая одной рукой подол длинного платья, а второй прижимая к себе рамку, старательно вышагивала по актовому залу нашего лицея, сотни собравшихся. Отец в этот момент разговаривал с директрисой, стоя на сцене. Я окрикнул его, сидя на первом ряду. Он обернулся и мазнул взглядом по Валюхе. Девчонка так разнервничалась, что споткнулась и полетела с невысокой лестницы. Если бы даже захотела, она бы не смогла к себе большего внимания привлечь. Несколько лет после того случая отец не встречался с малолетками от греха подальше. Сделав глубокий вдох, я произнес: «Скудоумие и отвага. Не худший набор качеств». О себе я мог сказать аналогично. Решиться обхитрить отца – один из самых опрометчивых поступков в моей жизни. Спустя час я смог убедиться в этом.